Книга джунглей. Кто это плачет в чаще леса? Пантера Багира осторожно подходит и от удивления открывает рот. Вот неожиданность. На берегу реки лежит ребенок, человеческий детеныш, совсем один. Багира, конечно, не может оставить беззащитного малыша, поэтому приносит его в семью волков, и они растят его вместе со своими волчатами. Проходят годы, и Маугли, человеческий детеныш, стал сильным и добрым мальчиком. Он очень любит волков, которые заботятся о нем, как о сыне. Теперь его дом — джунгли. Багира рад за Маугли, хотя понимает, что рано или поздно он должен будет вернуться в свое племя, то есть к людям. И тут появляется ужасная новость. Тигр Шерхан, людоед, возвратился в эти места. Маугли в опасности, и волки решают, что ему лучше уйти. Но куда? У Багиры есть план. «Я знаю одну деревню, где человечек будет в безопасности», — говорит он. «Да, там Маугли сможет жить среди своих, среди людей». И вот Багира сажает мальчика на спину, и они отправляются в долгий путь в поисках деревни. Но Маугли совсем не рад. Ему нравится жить, как он жил всегда, свободно, среди своих друзей-зверей. А Шерхана он не боится, ведь он такой смелый, как настоящий волк. Впереди еще долгий путь, но наступает вечер. Багира решает, что безопаснее будет переночевать на ветвистом дереве. Он уже прикрыл глаза, когда среди листьев появляется питон Ка. «Посмотрим», — шипит Ка, глядя на мальчика. «Что у нас здесь? Вкуснейший человеческий детеныш!» Он, не отрываясь, смотрит на Маугли огромными глазами, напевая колыбельную. Надо усыпить мальчика, чтобы потом спокойно съесть. Маугли не в силах сопротивляться. Глаза питона завораживают его, и спать хочется все больше. Ака тем временем обвивает его хвостом и начинает сжимать все сильнее и сильнее, пока... «Багира, спаси меня!» — еле может прошептать Маугли. К счастью, пантера просыпается и бьет Ка лапой. Питону ничего не остается, как выпустить мальчика и ускользнуть прочь. Этой ночью Маугли повезло, но утром его снова ждут неприятности. Багира еще спит, когда мимо проходят слоны. Полковник Хатхи, их вожак, поглядывает на свое войско, гордо подняв хобот. Все идут ровным строем и поют. Маугли быстро спускается с дерева, чтобы рассмотреть их поближе. «Какие они смешные!» Мальчик начинает кривляться. Передразнивает слоненка из стада, вышагивая в точности, как он. Но полковник Хатхи недоволен. «Слоны должны держать строй и слушаться его команд, а Маугли их отвлекает». Он начинает злиться и хватает Маугли хоботом. Тут прибегает Багира. «Человеческий детеныш со мной!» объясняет он полковнику. «Я везу его в человеческую деревню». И Хатхи, пыхтя, удаляется со своим отрядом. На самом деле Маугли надоело слушаться Багиру. Больше всего он хочет остаться в джунглях. Да и пантера устал вытаскивать его из неприятностей. Поэтому решает оставить его. Пусть сам выкручивается, но остается поблизости. Не хочет, чтобы мальчик попал в беду. Вскоре Маугли встречает нового друга. Его зовут Балу. Это большой толстый медведь. С ним очень весело. «Чтобы быть счастливым, нужно совсем немного. Только самое необходимое», — напевает Балу, танцуя. Маугли очень нравится отдыхать, развалившись на огромном медвежьем брюхе, пока его друг нежится в реке. Но вот кто-то увидел Маугли с верхушек деревьев. Обезьяны! Одна из них протягивает лапу, и прежде чем Балу смог помешать, хватает мальчика. «Отпустите меня!» — кричит он. Но все бесполезно. Обезьяны тащат его в древний храм, скрытый в джунглях. Здесь живет король Луи, повелитель обезьян. Луи завидует людям, потому что они знают тайну, как добывать огонь и как им пользоваться. Король хочет, чтобы Маугли научил его, и за это обещает оставить мальчика в джунглях навсегда. «Но я не знаю, как добывать огонь», — честно говорит Маугли. «Это неверный ответ». Луи не терпит возражений. Он в ярости. Кто же снова вытаскивает Маугли из неприятностей? Конечно, Багира. С помощью Балу. Ночью, пока Маугли спит, пантера объясняет Балу. «Необходимо доставить мальчика в деревню, иначе рано или поздно его найдет Шерхан». Конечно, Балу любит сорванца и хотел бы оставить его при себе. Но он понимает, что только в деревне Маугли будет в безопасности. Утром он пробует убедить мальчика, что Багира прав. Маугли считает, что его предали. Он-то думал, что они с Балу друзья навеки, а тут... «Ты как Багира!» — кричит он. Обиженный мальчик убегает в чащу леса. Один. Он не знает, что бежит прямо в лапы Шерхана. Начинается гроза, и именно в этот момент человеческий детеныш сталкивается с тигром. Небо темнеет, гремит гром, джунгли дрожат, но Маугли не дрожит. Он встречает тигра с отвагой и решимостью. Яростно рыча, Шерхан бросается на него. Мальчик цел только потому, что грифы поднимают его в воздух, а Балу, прибежавший на помощь, тянет тигра за хвост. Теперь его друг медведь в смертельной опасности. Снова Маугли проявляет мужество. Молния подожгла дерево, и он хватает горящую ветку и быстро привязывает ее к тигриному хвосту. Ловкий узел и готово. Это правильный ход. Огонь — единственное, чего Шерхан по-настоящему боится. Хищник в страхе рычит и убегает прочь, волоча за собой пылающую ветку. Не скоро он вернется в эту часть джунглей. Можно спокойно идти дальше. Маугли по-прежнему хочет остаться в джунглях с друзьями. Но они уже рядом с деревней. И мальчик слышит песню. От любопытства он залезает на ветку, чтобы разглядеть получше. И видит девушку, наполняющую кувшин водой из реки. Маугли никогда не видел такого нежного лица. С улыбкой он приближается, берет кувшин и провожает девушку до деревни. «Ступай! Вперед!» — говорит пантера, провожая его взглядом издалека. Да, в конце концов Маугли решил. Его место там, среди людей. А что Багира и Балу? Они возвращаются назад в джунгли в хорошем настроении. Они знают, в своем новом доме их маленький друг будет счастлив.